Глава 20. Когда по всему лагерю зажгли лампы, Аристид выпил холодной воды, смывая с горла пыль, который наглотался за долгий поход. Первый день выдался немного хаотичным. Чтобы убедиться, что работа будет выполнена хорошо, Санти предложил назначить своих людей в ночной патруль. Он также выслал далеко вперед разведчиков, соперниками которых стала группа спартанских мальчишек и несколько мужчин из Северной Патидеи. В общем, застать союзную армию врасплох представлялось невозможным. Санти понимал, что по мере определения предстоящих задач станет больше путаницы и дублирования. Но людей нужно было чем-то занять, и он никому не доверял, так как своим. Когда они разбили лагерь в ту первую ночь, какие-то силы еще продолжали пребывать, причем союзники, несмотря на наличие общего врага, плохо знали друг друга или не знали вообще. Большинство располагались обособленно или группировались с соседями. Аристид видел, что коринфяне подтянулись к другим армиям из Пелопоннеса, посланцам Спарты и Сикиона. Подобным же образом платейцы и мигарцы устроились рядом с афинскими гоплитами. Бросалось в глаза отсутствие фиф. Люди с Трезена или с острова Эгина просто плевались, когда кто-то упоминал этот город. Особую ненависть вызывали те, кто обменял честь на золото и стал служить персидскому царю. Их предательство не имело большого значения, пока Персия оставалась далекой империей. С вторжением отношение к ним изменилось до нетерпимого. После долгого дня, проведенного в походе на север, все складывалось не так уж плохо. Аристиду понравилось, что Павсаний созвал старших командиров и стратегов в свою палатку, даже без клятвы, которую спартанский регент потребовал от каждого полководца, было ясно, кто именно возглавляет объединенные силы. Если на флоте Афины удерживали баланс сил и при необходимости каждый капитан действовал в одиночку, то на суше ситуация складывалась иначе. Спарта привела 10 тысяч лучших воинов и более 30 тысяч лотов. Они были, безусловно, самой значимой силой из присутствующих, и сами хорошо это понимали. Аристид устало вздохнул и потер глаза. Весь день он шел рядом с более молодыми людьми. Испытание далось не слишком тяжело, но уже утром. Едва проснувшись, он понял, что следующий день будет много хуже. Сражение — испытание уже другого рода. Оглядевшись, Аристид заметил и напряженные разговоры, и поникшие плечи. Людям нужно было узнать друг друга. Понять, можно ли доверять стоящему рядом в общем строю. В разрозненной группе это было проблемой. К своему удивлению, он обнаружил, что хотел бы видеть здесь Фемистокла, чей неукротимый оптимизм был особенно ценен, хотя порой и раздражал. Неподалеку Павсаний рассмеялся над чем-то, что сказали коринфяне. Все принесли с собой угощение, и стол ломился от разнообразных блюд. Спартанцы едва ковырялись в еде, из-за чего и остальные чувствовали себя стесненно и не спешили набивать живот так, как бы хотелось. Именно спартанцы и представляли для Аристида особый интерес. Политика, которой они придерживались, не позволяла делиться с другими секретами военной подготовки и ритуалами. Те, кто слышал их приказы на поле боя, как правило, погибали, прежде чем успевали рассказать о своих наблюдениях. И все-таки, шагая рядом, пусть даже один только день, такой человек, как Аристид, не мог не подметить кое-какие особенности. Теперь он знал по меньшей мере столько же, сколько самые осведомленные в этом вопросе стратеги. Основное подразделение спартанцев состояло из 36 воинов или 18 пар под командой старшего. Аристид слышал слово «эноматарх», но еще не был уверен, соответствует ли оно этой роли. Эти небольшие группы привлекли его внимание. Аристид начал замечать совпадающие шишки на щитах, считать нашивки на трибомах. Держались эти люди, как ему показалось, почти независимо. Вместе ели и чинили снаряжение. Он чувствовал себя избранным, имея возможность наблюдать за ними. Ведь спартанцы были признанными мастерами войны. То же самое он мог бы чувствовать в присутствии великого драматурга или гончара. Аристид также подсчитал и примерную численность лотов. Их было намного больше, чем спартанцев. Он вспомнил свой совет Тисамену — вывести их вместе с армией, а не оставлять дома. Вероятно, его советом воспользовались. Конечно, теперь в Спарте элотов не могло быть много. Одни из них несли щиты для воинов, другие — инструменты, продукты, плащи, все, что могло пригодиться. Подтянутые и грациозные, как олени, они в припрыжку следовали за хозяевами. Аристид надеялся, что у них тоже хватит мужества, что они не дрогнут и не побегут, когда их пошлют в бой. Он не сомневался, что стоять в стороне, когда начнется битва, им просто не позволят. Все это было так не похоже на афинскую фалангу, с ее ужасным давлением сзади, толкавшим вперед, заставлявшим наступать, наступать и наступать. Аристид содрогнулся при воспоминании о марафоне, чувствуя, как встают дыбом волосы на затылке и предплечьях. Или его просто пробрал ночной холод. Он сказал себе, что так оно и есть. Каждая эллинская группа имела собственную структуру и особые названия для командиров. Все они были вооружены щитами, и при этом афинское копье Дори было самым длинным. Аристид точно знал, как Фемистокл прокомментировал бы этот факт. Временами он сам с удивлением ловил себя на том, что ему недостает старого шутника и грубияна. Рядом с ним Павсаний призвал наполнить кубки для тоста. Аристид подумал, что его первое впечатление о спартанском регенте оказалось верным. Возможно, постоянно приподнятая бровь и означала, что он не ожидает от мира ничего, кроме разочарований. Но все же Аристид подметил у него и моменты беспокойства. Павсаний никак не ожидал, что станет регентом, особенно после такого человека, как Леонид. Смерть военного царя, без сомнения, оставила брешь в их рядах, и сам Павсаний, возможно, сомневался, что сумеет заполнить ее должным образом. Павсаний поднялся, вместе с ним встал Тисамен, лицом к остальным стратегам и полководцам, сидевшим за грубым столом на пыльной земле. Регент всегда держал прорицателя при себе как талисман. Аристид ничего не имел против. Если жрица Аполлона в Дельфах пообещала этому человеку 5 побед, то уж пусть он принесет их всем, по крайней мере, одну. С тех пор, как Тисамен участвовал в олимпийских соревнованиях по пятиборью, прошло много лет. Пора бы уже и начать. «Полководцы, спартанцы, эллины!» — заговорил Павсаний, обращаясь ко всем. Аристид заметил, что он слегка покраснел, возможно, от выпитого вина. «Завтра мы пересечем горы на севере. Я пока не знаю, передвинул ли Мардоний лагерь персов или поджидает нас на прежней стоянке. Не сомневаюсь, что он выбрал место, наиболее выгодное его коннице, не считая приведенных вами лошадей, а также пони, которыми пользуются наши разведчики. Достойного ответа на персидскую конницу у нас нет. Я намерен избегать открытой местности, где у них будет преимущество, чтобы жалить нас копьем, прощой и стрелами». Аристид ожидал простого тоста за удачу. В палатке повисла напряженная тишина. Каждый понял, что они слышат боевые приказы. Говорил Павсаний спокойно, даже расслабленно и уверенно. Но настроение вдруг изменилось, как будто потянуло сквозняком. «Зимой я посылал разведчиков наблюдать за их лагерем», — продолжил регент. «У нас есть представление об их численности, примерно 200 тысяч, возможно, чуть больше. Да, это много, но мы решили противостоять им, несмотря ни на что». Спартанец обвел присутствующих взглядом, и поднявшийся внезапно шепот стих. Аристид опустил голову, пряча улыбку. Он считал Павсания высокомерным молодым человеком, чувствующим себя немного не на своем месте. А оказалось, он способен привлечь внимание целой компании. Если регент столь же подробно знает поле боя, то их положение не так плохо, как казалось. Взгляд Павсания остановился на Аристиде. Чистый, без единой морщины лоб покрыла тень. «Мне нужно поставить на оба крыла наши самые дисциплинированные фаланговые части. Спарта будет удерживать правый фланг вместе с тегейцами и фиспийцами. Он поднял чашу в знак признательности, и представители названных им полисов ответили таким же жестом. Повсаний кивнул и перевел взгляд дальше по кругу. «Каринф и Аркадия будут нашим центром. С учетом халкидийцев, левкадийцев, эритрейцев наберется около 30 тысяч». Он называл каждую группу с легкостью, которая порадовала и удивила Аристида. Рядом с ним что-то бормотал Тесамен, возможно, перечисляя тех, кого регент мог забыть. Но даже если так, заслуги Повсания это не умаляло. «Запомни имя человека, и ты почти наверняка обеспечишь его преданность. Аристид уже знал этот секрет». Это же было верно и в отношении городов. Он видел, как улыбаются люди, когда спартанец называет их родину. Конечно, они пришли, чтобы спасти себя, но также и соседей. К своему удивлению, Аристид ощутил прилив эмоций, от которых у него перехватило горло и защипало в глазах. Вино было явно крепче, чем он предполагал. «Левый фланг», — продолжил Повсаний, — «будут держать Афины с Мегарой и Платеями. Они не свернут, я знаю. Руины Платеев откроются вам завтра, когда мы пересечем хребет Кеферрон по высоким перевалам. Что несет нашей земле Персия, станет ясно всем, если кто-то до сих пор этого не понял. Мы выстоим. Нас 70 тысяч против втрое большего числа. Мы встретимся с македонцами и фиванцами, а также с персами, медийцами и индийцами. И все же я не боюсь их. Не боюсь этого врага. У них есть конница, которой не хватает нам, и земля, желанная для них. Но это не их земля. Она наша. Сегодня вечером я мог быть только здесь и нигде больше. И я бы не выбрал никого другого, кто стоял бы рядом со мной, кроме вас. Мы уничтожим этого врага. Сами боги пообещали 5 побед моему прорицателю Тесамену. Эта битва недалеко от разрушенного города Платеи будет первой». Повсаний снова поднял кубок, и все встали в благоговейном молчании. Аристид не удержался и пробежал взглядом по кольцу собравшихся в поисках слабости или страха, но видел только решимость. Повсаний тоже огляделся, и их глаза встретились. Аристид склонил голову в знак признательности. Регент кивнул в ответ. «Выйти на поле брани, что может быть проще? Они сами это выбрали. Кто-то из них наверняка погибнет, возможно, даже все. Но они пришли сюда, чтобы встретиться лицом к лицу с огромным войском». Аристид почувствовал, что защипало в глазах, и сам удивился, как глубоко тронули его слова спартанца. «У меня только один тост перед войной», — добавил Повсаний. «За дом! За дом!» — повторили они как один и выпили. Ксантип наблюдал за Периклом, раскачивающимся на привязанной к рее веревке. Парнишка еще не мог состязаться в ловкости и проворстве с опытными членами команды, но учился всему быстро. Арифрон увереннее чувствовал себя на палубе, хотя, когда Перикл попытался задеть его, показал младшему брату, что на самом деле значат дополнительные месяцы практики владения мечом. Их поединок привлек толпу ликующих гоплитов. Перикл хорошо переносил атаку брата, пока Арифрон не ударил его по костяшкам пальцев плоской стороной клинка, заставив выронить меч. Арифрон заявил тогда, что это военная добыча, и отказался вернуть меч. Ксантип услышал подробности от Эпикла, но, поскольку сыновья не просили его вмешаться, предпринимать ничего не стал. Флот, возглавляемый спартанским царем Леотихидом, был опытен, чтобы не соваться в открытое море. Никто из них не пересекал еще глубокие воды Эгейского моря, где шторм мог налететь внезапно, словно ниоткуда. И, подобно аргонавтам или Одиссею, они ходили на веслах от острова к острову, выбирая известные маршруты, где каждый следующий пункт назначения можно было увидеть либо с борта, либо с горы, на которую поднимались на суше. Шли они медленно, но целенаправленно. На восток от Афин, по торговому пути между островами Сирос и Тинос. Следующим был Миконос. Каждый раз, завидев огни на берегу или встретив рыбацкую лодку с уловом, они останавливались и платили за новости о персидских галерах. В первые три дня все только пожимали плечами. Никто из местных не хотел иметь ничего общего с гоплитами или какими-либо военными кораблями. Их жизнь шла своим чередом, а война казалась чем-то далеким. Некоторые явно опасались, что даже разговор об этом принесет несчастье, старались уклониться, уйти и отказывались отвечать на самые обычные вопросы. За приближением этой рыбацкой лодки Ксантип наблюдал уже некоторое время, заметив что-то необычное, хотя она была еще довольно далеко. Маленькие лодки отклонялись в сторону всякий раз, когда видели большие военные корабли. Это же направилось прямо к ним. Он нахмурился, гадая, напились они там, что ли? Или уснули? На корме стоял человек, державший руку на руле. Ветерок был слабым, и флот нашел пристанище у Миконоса, где вода казалась необычайно голубой, более бледной, чем обычно, на фоне белого песка. Перикл тоже заметил приближающееся суденышко и быстро соскользнул вниз по канату, но шмякнулся на пол из-за того, что обжег ладони. Поднявшись, он кивнул в сторону лодки, и Ксантип показал рукой, что знает. На палубу вышел из трюма Эпикл. Арифрон тоже сосредоточенно встал возле отца. Обычно другие суда не спешили спускать на воду и отправлять на поиски новостей небольшие лодки. Это могла бы пройти мимо них, если бы Эпикл не помахал ей. Стриеры сбросили канаты, суденушка привязали. Рыбак спустил парус с жесткими от соли складками и сам поднялся на борт галеры. Это был седой, смуглый от моря и солнца мужчина, широкоплечий, босой. Он носил свободную одежду, стянутую кожаным поясом и застежкой. Оглядев с явным удовлетворением военный корабль, он одобрительно кивнул и спросил: «И кто хозяин этого чудесного судна?» Ему сказали, и рука Ксантипа неожиданно попала в крепкий мозолистый захват. «Слышал, вы предлагали серебро за новости о персах». Без предисловий перешел к делу рыбак. Ксантип кивнул, с любопытством глядя на незнакомца. Скорее всего, он был готов рассказать что угодно, если только за это заплатят добрыми афинскими драхмами. Вообще-то Ксантип не рассчитывал кого-то увидеть. Персидский царь увел часть флота домой, чтобы защитить корабельный мост через Геллеспонд. Остальные корабли рассеялись после поражения в Саламинском проливе. Возможно, некоторые из них вернулись в империю за прошедшие месяцы, тогда как оставшиеся еще бродили, словно акулы, совершая набеги и поджигая греческие поселения. Из-за них флот и пришел сюда и за ними охотился. Но сколько их? Об этом греки понятия не имели. И вот. От рыбака пахло солнцем, вином и рыбой. В нем ощущались теплота и дружелюбие, хотя вопрос о том, стоит ли ему верить, оставался открытым. Персидское золото могло легко перевесить афинское серебро. «Мы, конечно, заплатим за точные сведения», — медленно сказал Ксантип. 60 драхм. Мужчина пристально посмотрел на него, и Ксантип увидел едва заметный молочный блеск в глубине одного его глаза. «Да? Что ж, доставай свои монеты, Куриус», — сказал незнакомец. «Я знаю, где они».